Глава 28. 6 декабря. Продолжение. Ченслер с трудом сохраняет равновесие среди осаждающих его волн. Весьма вероятно, что корпус судна не выдержит и распадется. К тому же оно все глубже погружается в море. К счастью, плот будет закончен вечером. Мы сможем перебраться на него, если только Роберт Кертис не предпочтет сделать это завтра на рассвете. Основание плота сделано прочно. Бревна связаны крепкими веревками, а так как они кладутся крест-накрест, то все сооружение возвышается примерно на 2 фута над поверхностью воды. Настил же состоит из досок фальшборта, оторванных волнами и своевременно подобранных. К вечеру на плот начинают грузить все уцелевшие припасы, паруса, приборы, инструменты. Надо торопиться, так как грот Марс уже находится всего на высоте 10 футов над водой, а от бушприта виден только сильно накренившийся кончик. Я буду очень удивлен, если завтра Ченслеру не придет конец. Ну а наше душевное состояние? Я стараюсь разобраться в том, что происходит во мне. Я испытываю скорее какое-то глубокое безразличие, чем чувство покорности судьбе. Господин Летурнер живет только своим сыном, который, в свою очередь, думает лишь об отце. Андре выказывает мужественную христианскую покорность, очень напоминающую настроение мисс Херби. Фолстен всегда остается Фолстеном. И, помилуй меня Бог, он еще заносит какие-то цифры в свою записную книжку. Миссис Кир умирает, несмотря на заботливый уход молодой девушки и все мои старания. Что касается матросов, двое-трое спокойны, но остальные почти потеряли голову. Иные находятся во власти грубейших инстинктов, которые могут толкнуть их на любую крайность. Этих людей, подпавших под влияние Оуэна и Джингстропа, трудно будет сдерживать, когда мы очутимся с ними на тесном плоту. Лейтенант Уолтер очень ослабел. Несмотря на все свое мужество, он не в состоянии выполнять свои обязанности. Роберт Кертис и боцман — люди энергичные, непоколебимые, люди крепкого закала, пользуясь выражением, употребляемым в металлургии. Около 5 часов вечера перестал страдать один из наших товарищей по несчастью. Миссис Кир умерла после мучительной агонии, вероятно, не осознавая опасности своего положения. Послышался вздох, другой, и все было кончено. Мисс Херби до последней минуты окружала ее заботами, которые всех нас глубоко тронули. Ночь прошла без всяких происшествий. Утром, едва забрезжил свет, я дотронулся до руки умершей. Она уже окоченела. Тело нельзя оставлять на Марсе. Мисс Херби и я завернули миссис Кир в ее одежду. Затем мы прочли несколько молитв за упокой души несчастной женщины, и первая жертва постигших нас бедствий исчезла в морской пучине. Тут один из матросов, находящихся на вантах, произнес ужасные слова. «Мы скоро пожалеем, что бросили в море труп». Я оборачиваюсь. Это Оуэн. Мне приходит в голову, что ведь и в самом деле может наступить день, когда мы окажемся без продовольствия.